Χαλαντρική, Αγκαία, Πνεύμα και Μήκη, και στου αιώνα των αιώνων, να μην Παναγίτρια, σε λύσουν οι μαθητέ. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, σώσον κύριε το λόγο σου και εγώ ίσω. Меня держала на руках Божия Матерь. Ливень стих. Разъяренные мутные воды все клокочут в речушке неподалеку от большого села, раскинувшегося на благодатной равнине. Турецкое село, омытое в щедрых дождевых потоках, согретое щедрым солнцем, пребывает в счастливом блаженстве. Здесь не все турки. В древние времена, когда нынешний Ерзерум именовался Феодосиуполем, семьи византийских воинов, акритов, построили близ реки Акампси на вершине равнины несколько домиков. Потом, с падением Византийской империи, пришли турки, расположились на греческих землях, принудили жителей изменить своей вере и принять мусульманство. Смолк колокол маленькой церквушки. И за 4 века, что минули с тех пор, не осталось уже и памяти о христианском происхождении первых поселенцев. Турецкая деревенька обсыхает после дождя, а в кофейнях сидят умиротворенные турки, и, скрестив ноги на мягких коврах, с упоением втягивая кальян, рассказывают друг другу смешные истории. И вдруг со стороны реки душераздирающие крики. Два маленьких турчонка играли на берегу и упали в реку. Бурный водоворот тут же подхватил их. Женщина, свидетельница несчастья, принялась кричать, звать людей на помощь. Кафе опустело в мгновение ока. Завсегдатаи бросились к реке, и вместе со всеми мухтар поселка, так они называют главу общины. Напрасный труд. Один из двух малышей, мальчик 5 лет, был мертв. Другой, его ровесник, продрог до костей, но смотрел на собравшуюся толпу с улыбкой, так будто с ним ничего и не случилось. Мухтар прижал его к себе и стал ласкать. «Как тебе удалось спастись, дитя мое?» Снова и снова повторял он. «Молодец! Ты станешь настоящим мужчиной. Ты ведь страшно испугался, верно?» «Нет», — простодушно отвечал ребенок. «Я совсем не испугался. Меня держала на руках Божья Матерь, и она вынесла меня на берег». Мухтар остолбенел. «Что ты сказал?» «Матерь Божия. А откуда ты ее знаешь?» «Она у нас дома, нарисованная на дощечке». После этих слов у Мухтара зародилось подозрение. «Пойдем, ты мне ее покажешь. Ну, идем же». Через несколько минут они были дома у маленького мальчика. Их встретили бабушка и мать. Женщины не подозревали о случившемся и с растерянностью рассматривали важного посетителя. Их недоумение обратилось в ужас, когда они увидели, как мальчик показывает гостю на маленькую дверцу в стене, ведущую в комнату, и говорит: «Она там, внутри! Там! Открой дверь и увидишь ее!» Бабушка и мать встрепенулись. Попытались преградить дорогу, но было поздно. Мухтар открыл дверь. дивное зрелище открылось его глазам. В крошечном темном помещении, где не было ни единого окна, горела свеча перед ликом Богоматери. Благоухание ладана разливалось из потайной комнатки, и турок с упоением вдыхал незнакомый аромат. Женщины, онемевшие от страха, не могли проронить ни звука, и лишь взгляды, устремленные к иконе, жарко и безмолвно молили Божию Матерь о заступничестве. Также без слов застыл перед иконой Мухтар, фанатичный турецкий правитель, который и думать не думал, что когда-нибудь в своей деревне сделает такое открытие. Сладостный взгляд Богородицы, божественный младенец на руках, произвели на него впечатление, которое нельзя выразить словами. Вот она! Вот она, Матерь Божия! Она держала меня на ручках, видишь? — сказал мальчик радостно, сказал и совершил первый свой подвиг. Подвиг исповедничества. Женщины пали к ногам Мухтара, умоляя его: «Не делай нам зла, господин милостивый, а мы станем молить Богородицу, чтобы сохранила тебя в добром здравии и благополучии». «Так значит, вы христиане», — проговорил он медленно. «Да, мы не приносим никому вреда, мы храним веру наших предков, как и они восприняли ее от своих отцов. Пощади нас, господин». Мухтар несколько секунд пребывал в молчании. Потом тихо, будто хотел возвестить что-то сокровенное, произнес: «Не бойтесь, но прошу вас, никому не говорите, что я приходил в ваш дом и видел то, что видел». Через некоторое время я пришлю вам маслица для лампадки. И пошел к выходу. Аминь.